Весь следующий день я не видел Лауру. Почти все время мне пришлось потратить на починку лодки. Краска на ее бортах ободралась, винт был погнут. Мне удалось привести ее в порядок только к полудню. После обеда я читал Бруно отрывки из своей книги. Несмотря на подавленное его настроение, которое я заметил еще утром, он, казалось, очень заинтересовался моей книгой. Покончив со своими обязанностями у постели больного, я взял лодку Вичи и отправился на рыбную ловлю. Думалось о том, что видел вчера. Почему Беллини вернулся так неожиданно? Именно его приезд привел Лауру в такое необычное возбуждение. Только меня это уже не трогало. Если ей нужно такое животное, как Беллини, пожалуйста. Я был рад, что убрался из лодочного гаража, подальше от Лауры. Я удил примерно в 300 метрах от причала виллы, когда услышал шум моторной лодки. Минутой позже она появилась из-за прибрежных ив и направилась в сторону Стреза. За рулем сидела Лаура. Она была без шляпы и курила сигарету. Моя любовница даже не взглянула в мою сторону, и вскоре ее лодка скрылась в надвигающихся сумерках. «Новое свидание с Беллини», — подумал я. Потеряв всякий интерес к ловле рыбы, я вернулся домой. Было уже далеко за полночь, когда я услышал сквозь сон тарахтение мотора. Я встал и подошел к окну. Лаура управляла лодкой с тем же безрассудством, что и прошлой ночью. Лодка зигзагами пронеслась мимо моего окна. Вместе с Лаурой был Беллини. Стараясь перекричать шум мотора, он просил Лауру сбросить скорость. Высунувшись из окна, я увидел, как лодка скользнула в бухту. Несколько минут спустя в лодочном ангаре загорелся свет. На следующее утро, перенеся Бруно в кресло, я пошел в гараж и спросил у Вичи, нельзя ли мне нанять у него машину. Он указал мне на старый Фиат. «Можете взять эту. Заплатите только за бензин. За машину я ничего не возьму». Я поблагодарил его. Наполняя бак машины бензином, я увидел, как на дороге показалась Альфа-Ромео. За рулем машины была Лаура. Увидев меня, она резко затормозила и помахала мне рукой. Я подошел к ней. Лаура была бледна, а ее глаза необычно блестели. «Я забыла отдать тебе деньги, Дэвид». «В этом нет особой срочности», — ответил я. «Возьми лучше теперь, иначе потом я могу снова забыть». Она вынула из сумочки 7000 лир, отдала их мне и спросила: «Куда ты собрался?» «В Милан». «Хочешь поехать со мной? Я тоже направляюсь туда». «Я не знаю, когда вернусь. Вичи дал мне машину. Лучше я поеду на ней». Лаура испытующе посмотрела на меня. «Как хочешь. Мне очень жаль, что мы не виделись последние 2 дня. Моя подруга остановилась в Регине, и я еду к ней. Это малоприятное, но необходимое свидание. Тебе нравится твоя новая комната?» «Да», — отрезал я. «Ну, мне нужно спешить. Я надеялась встретиться с тобой этой ночью, но меня пригласили в Стреза. Увидимся завтра в лодочном ангаре». «К сожалению, ко мне из Милана приедет мой друг Джузеппе», — солгал я. «Он еще никогда не видел этого озера и просил меня принять его». «Ты не можешь отложить его приезд?» «Попробую, хотя не уверен в успехе». «Мне так хотелось бы завтра встретиться с тобой», — сказала Лаура, соблазнительно улыбаясь. «Постарайся, чтобы мы могли увидеться». Я посмотрел вслед отъехавшей огромной машине и вернулся к старому Фиату. По дороге я решил, ни под каким видом не появлюсь в воскресенье в лодочном ангаре. У меня с Лаурой все было кончено. Подъезжая к собору по оживленной улице Крезо Мандженто, я заметил девушку, энергично махавшую мне. Это была Симона. Она подбежала к машине и приблизила к стеклу свое смуглое живое лицо. «Я так и подумала, что это вы. Подвезете меня?» «Конечно, с удовольствием». Перегнувшись через сиденье, я открыл дверцу. «Куда вам нужно?» «Мне хотелось бы немного покататься, а потом посидеть на солнце», — сказала она, садясь рядом со мной. «Неплохая идея», — сказал я, свернув налево в сторону Пьяцца Костелло. «Как поживает Торчи?» «Я его уже несколько дней не видела. А где сейчас находитесь вы?» «На Лаго Маджоре. Я сейчас там работаю, но во вторник вернусь в Милан». «А потом уедете?» «Нет, останусь в Милане». «Правда? А я решила, что, получив паспорт, вы уедете». Я удивленно посмотрел на нее. «Какой паспорт?» «Торчи сказал мне, что вам нужен паспорт. Вы не беспокойтесь, то, что он рассказал мне, останется между нами». Торчи обещал мне достать паспорт, но, к сожалению, цена оказалась слишком высокой. У меня нет денег. «Сейчас ни у кого нет денег», — печально сказала Симона. «Торчи так и не может купить мне шляпку. Он говорил вам, что я опять работаю?» «Да, натурщицей», — она кивнула. «У одной старухи, американки. Рисует она плохо, но платит хорошо. Я теперь экономлю на черный день». Не лишенная здравого смысла предусмотрительность. Симона повернулась ко мне. «Сколько вам заплатил Торчи за бриллиантовую брошь?» «Я не стал продавать ее, а вернул владелице». «Ах, расскажите это кому-нибудь другому. Не бойтесь, я не передам наш разговор Торчи. Если скажете мне правду, я вас поцелую». «Это очень мило с вашей стороны, но я действительно не продавал броши». «Зачем вы лжете?» — вспылила Симона. «Я видела брошь у Торчи, хотя он и спрятал ее от меня. Мне обязательно нужно знать, сколько он заплатил вам за нее». «Что вы сказали?» — спросил я, повернувшись к Симоне и ошарашенно глядя на нее. «Это брошь у Торчи?» «Да, я видела, как он разглядывал ее, думая, что я сплю». «Наверное, это другая брошь». «Нет, та же самая. Когда он ушел, я обыскала всю квартиру и нашла ее. Вы правда не продавали ее?» Я покачал головой. «Да нет же, не продавал». Симона прищурилась. «У вашей сеньоры Альфа Ромео?» «Да, а в чем дело?» «Тогда это она продала брошь Торчи. Когда я возвращалась с работы домой, от подъезда как раз отъезжала эта машина, а за рулем сидела женщина». «Когда это было? Только точно, для меня очень важно». Симона наморщила лоб, вспоминая. «Днем, в прошлый вторник». «Именно в этот день я разговаривал с Торчи о паспорте, а несколько часов спустя Лаура рассказала мне о завещании Бруно. Неужели она подкупила Торчи этой брошью, чтобы узнать у него цену паспорта? Явно надеялась потом соблазнить меня именно такой суммой и заставить изменить мое отношение к Бруно». «Какого цвета была машина?» — спросил я, едва сдерживая нарастающий гнев. «Синяя, с голубым щитком от солнца на стекле». «Это была машина Лауры». Симона взглянула на часы. «Вы не подвезете меня на Пьяцца Пьемонта? У меня там свидание». Молча, погруженный в свои мысли, я поехал по городу. На площади я остановил машину и открыл дверцу. «Вы ничего не скажете Торчи о броши?» — спросила Симона. «Нет, да и вряд ли я его сегодня здесь увижу. У меня очень мало времени, а я еще должен встретиться с Джузеппе». «Не тратьте зря времени. Лучше найдите себе какую-нибудь хорошенькую девушку». «Может быть, Джузеппе и старая развалина, но, по крайней мере, он верный человек. До свидания, Симона».